«Неизменно сочувствуют и всей душой жаждут его победы». Ответ. «Да какой из меня рыцарь, скажете тоже?» Вопрос. «Ну а что? Вы же с детства мечтали быть бесстрашным правдоискателем».